Алло, Валентина Петровна. Чего тебе? А вы это, что делаете сейчас? А? Что вы сейчас делаете? Чего? Что вы сейчас делаете? Твое какое дело, что я делаю? Хотите покататься на пацанском тазе? А? Хотите покататься на пацанском тазе? Ничего не слышу, ничего не понимаю. Не хотите покататься на пацанском тазе? Чего? Не хотите покататься на пацанском тазе? Чего? На тренажке покататься хотите? Куда кататься? На тренажке, на пацанском тазе. Куда кататься? Ты что, ёбнулся? По ночной Москве. А? По ночной Москве кататься. На какой машине? На тренажке. На 13-й? Да. Это что за машина? Это Лада. Волга? Лада. Вот катайся на ней сам. А ты что, не хочешь? Нет. Вот такая машина. Нет.